Глава 12. Лиза. Айрекс уложил меня на кровать, а сам устроился рядом. Я прижала голову к его широкой груди и совсем неприлично обвела его ногу своей. Не хотелось, чтобы он опять куда-то ушел. Дракон ласково гладил меня по спине, и в душе поселялось редкое умиротворение. Мне было тепло, уютно, и так спокойно, что хотелось воскликнуть: «Вот оно, счастье! Как же хорошо! Я раньше и не знала, что так бывает, да и в реальность происходящего не верилась совсем. Я — никому не нужная заучка, которая так и не смогла поступить в университет. И шикарный мужчина». Я жадно втянула носом его запах. «Я сплю. Это невозможно. Если в обучении в магической академии и стрельбу огнем еще можно было поверить, то в реальность Айрекса нет. И не какого-то сухого генерала с приказами, а вот в такого, нежного и ласкового. Я точно сплю. Но раз я сплю, то ничто не мешает мне наслаждаться». Я закрыла глаза и, поёрзав, устроилась поудобнее у дракона на груди. Сильнее прижала к себе его ногу и потерлась о нее бедрами. Внизу живота разлилось приятное волнение, и я уже не знала, так ли хочу спать. «Тебе надо отдохнуть, Элиза», — вполголоса проговорил Айрекс, словно подслушав мои непристойные мысли. Его широкая ладонь переместилась с моей спины на голову. Он легонько перебирал мои локоны, одновременно массируя. «Мррр», — пробурчала я невнятное. Айрекс улыбнулся. «Спи, котенок». Он чуть приподнялся и поцеловал меня в макушку. «А ты не уйдешь?» — спросила я, крепче обхватывая его. «Да куда же я от тебя денусь?» У меня в голове пронеслось сразу несколько вариантов. Уйдет на работу, например, или, что в миллион раз хуже, обнаружит настоящую Элизабет и узнает, что я не его невеста. От этой мысли сжалось сердце и стало по-настоящему страшно. А что, если и правда? Если Лиам пришел за мной, то, может, они с Элизабет больше не вместе? Что, если она передумает и захочет обратно свою жизнь? Ладно, с Академией. Хоть жалко расставаться с занятиями у Дельфины, с этим я смирюсь. Но дракон... Нет, мой. Не отдам. Когда я проснулась, Айрекс рядом не оказалось. Уж не знаю, как он выскользнул из моей хватки. Я честно старалась держаться за него всеми конечностями. И, поняв, что дракон сбежал, разочарованно прикусила губу. Все-таки унесся на службу. А может, он все еще в доме? Поднявшись на ноги, я прошлепала босиком в ванную. И здесь, умывшись, заглянула в зеркало. Вид у меня был чудной. Волосы всклокочены, в глазах подозрительно нездоровый блеск, щеки зарумянились, как на морозе. Остудив их прохладной водой, я заметила на шее какое-то пятно. Одернув ворот сорочки, пригляделась. «Это засос!» «Ну, драконище! Не мог поделикатнее! Мне еще в академию возвращаться!» От воспоминаний о прошлом вечере, о теплом коконе мужских объятий и его губах на своей шее мне стало жарко. Я обхватила себя руками и, покружившись, закрыла лицо ладонями. Неужели это правда? Я влюбилась в генерала-дракона из другого мира. Совсем с ума сошла. Мама предостерегала от японцев, а тут... Я отняла ладони от лица и улыбнулась своему отражению. Мне хотелось петь и танцевать. А вот куда-то возвращаться не хотелось совсем. Разве что в спальню. Солнце озаряло комнату золотым светом. И теперь можно было оценить и развешанные по стенам картины. Айрекс предпочитал пейзажи, и я была с ним согласна. От натюрмортов я всегда испытывала холодок, словно от взгляда на мертвечину. А портреты незнакомых людей не вдохновляли. Другое дело — природа. Прекрасная, в любое время года и в любом мире. Так, это все здорово, но мне все же не помешает одеться. Я огляделась, но своего платья не обнаружила. В сорочке Айрекса было, конечно, комфортно, да и пахло от нее обалденно, но мои ноги в ней были обнажены до середины бедра. И не надо получать аристократическое воспитание, чтобы понимать, это не соответствует приличиям. Если дракон вдруг унесся на работу, то мне придется общаться с его слугами, и не хотелось, чтобы посторонние мужчины на меня глазели. Не зная, что делать, я описала по комнате круг, а затем покосилась на входную дверь. Интересно, она заперта? Я все еще не понимала, какие у нас с драконом отношения. Вчера он был нежен, но я еще не забыла, как холодно он разговаривал тогда, на руинах. Не знаю, были ли у него ко мне чувства. Хотелось надеяться, что да. Но он определенно мне не доверял. Не без оснований, чего уж там. И потому я бы не удивилась, окажись дверь и в самом деле запертой. Пока я гипнотизировала створку задумчивым взглядом, она отворилась. От неожиданности я подпрыгнула и кинулась к кровати, надеясь прикрыть ноги одеялом. Но не успела. Вошедший окинул их таким красноречивым взглядом, что захотелось накрыться этим самым одеялом с головой. Айрекс. Элиза была прекрасна. Увидев меня в дверях, засмущалась и попыталась спрятать хорошенькие ножки. Солнце светило ей в спину, и сквозь белую ткань сорочки хорошо просматривался точёный силуэт. Ее взъерошенные волосы, огромные глазищи цвета травы, и вот эта девичья трогательность пробуждали звериное желание. Хотелось отшвырнуть поднос, который я держал в руках, и наброситься на девушку. Повалить на кровать, содрать сорочку и ощутить, как плавится в руках ее хрупкое тело. И глядя на нее, такую робкую и милую, я отчетливо понял, что все, что рассказал о ней Биркин, неправда. Не потому, что он соврал. Нет. Он лишь передал то, что услышал. Но это не могло быть правдой. Не любила Элиза никакого Лиама. И со студентами не баловалась. В ее взгляде было слишком много чистоты. Кристальной, естественной. Такой не бывает у опытных и искушенных женщин. Я улыбнулся и, пройдя мимо стеснительной красавицы, поставил поднос на столик. «Завтрак», — сообщил очевидное. Девочка спрятала ноги под импровизированной юбкой из одеяла, как будто боялась, что среди бела дня я увижу что-то, что не успел разглядеть в темноте. Смешная. Но главное, что выглядела отдохнувшей. Вон даже щечки порозовели. А вот я ночью толком не спал. Близость Лизы не давала покоя. Она урчала, как котенок, и казалась по-детски нежной. И все же я не мог не чувствовать, как все мое нутро хотело ее. Совершенно дико, первобытно, по-драконовски. Отсылая к временам, когда мои предки утаскивали своих женщин в пещеры. Я сдерживался, глядя в пустоту потолка. Перебирал в голове все, что случилось. Анализировал, чтобы хоть как-то успокоить сознание. Когда Элиза зашла в общежитие, я ушел не сразу. Хотел дождаться, пока в ее окне загорится свет. Комендантша не одобряла, но прогнать меня, конечно, не решилась. И вот я стоял, как мальчишка, задрав голову. А света так и не появилось. Зато вместо него я почувствовал, как Элиза активировала амулет. Ясно услышал, как она назвала мое имя. Я бросился в здание, отодвинул возмущенную даму в сторону и взлетел вверх по лестнице. Но моей невесты нигде не было. Дверь в ее комнату так и осталась закрытой. Амулет на разорванном шнурке валялся прямо в коридоре. А в воздухе ощущался едва уловимый запах, какой бывает после грозы. Некто открывал портал, и необычный. Обычно и не действует на территории Академии. Этот явно был усиленный и бьющий на длинные расстояния. Как теперь найти Элизу? Я обхватил руками голову, поддавшись панике всего на секунду, и выскочил на улицу. Прямо перед общежитием обернулся в дракона, шокировав комендантшу. В зверином облике мне было легче почуять девушку. Не знаю, какое у этого было научное объяснение, но мой драконий нюх словно бы улавливал ее запах. Единственный и неповторимый. Мне только нужно было оказаться к Элизе достаточно близко. Расправив крылья, я взмыл в небо и понесся сначала на север Дартмунда, затем на запад, юг и восток. описал солидный квадрат и понял, что девушки нет ни в городе, ни в окрестностях. Значит, найти ее будет не так-то просто. Но отступать я не собирался. Впорхнул к себе в башню на территории королевского дворца, на лету обращаясь в человека, и первым делом развернул на столе карту Лонглии. Достал циркуль и, уперев иглой в академию, отмерил примерный радиус действия усиленного портала. Мы использовали подобные в войне с бездушными. Но все зеркала, способные их вызывать, должны были храниться под замком. Главному королевскому артефактору появились новые вопросы. Но сейчас было не до него. Очерченный круг проходил по лесам и мелким деревням. Ничего подозрительного, кроме одной точки. Храм древних людей, точнее, его руины. По легенде, именно здесь первый дракон сделал предложение возлюбленной Шаниде. Это не могло быть совпадением. Оставив карту, я снова ринулся в окно. Выпрыгнул и обратился. Не знаю, откуда во мне взялось столько сил. Прежде драконья форма выматывала, но сейчас я словно дышал энергией. И хотя до холма было лететь добрых несколько часов, я не чувствовал усталости. Солнце поднялось над горизонтом и начало припекать. Подо мной простирался лес, которому, казалось, не было конца. Но незаметно для себя я начал чувствовать Элизу. Сначала летел интуитивно, не отдавая себе отчета, а потом понял, что держу направление строго к ней. И чем дальше я летел, тем острее чувствовал ее страх и тревогу. От этого вскипала кровь, и я махал крыльями сильнее. Посреди хвойного массива выделялся холм. На склонах валялись куски колонн, а на вершине виднелись остатки напольных плит. Здесь же был алтарь, длиной в человеческий рост. К нему была прикована моя невеста, а над ней склонился неизвестный в черном. От груди Элизабет исходил красный свет, и потому как неподвижно она лежала, я понял, что девушка без сознания. Рассвирепев, я не удержался от злого рыка и полыхнул огнем. Похититель успел выставить ледяной щит и, схватив что-то с груди Элизабет, в мгновение активировал портал. Я понесся на него прямо в драконьей форме, как коршун на кролика, намереваясь тут же разорвать, но не успел. Мерзавец скрылся. Первым делом я убедился, что девчонка жива, а после вызвал Биркина с Тимусом. Они привели бригаду полицейских, и пока я уносил Элизу к себе домой, занялись обыском. Похититель оставил после себя окровавленный нож в траве, медную чашу и какую-то древнюю на вид книгу. Их изучением занимались. И в иное время я бы и сам не выходил из лаборатории, пока не нападем на след. Но сейчас меня больше волновало здоровье моей невесты. Лиза. Я поняла, что выгляжу глупо. Айрекс уже видел не только мои ноги, но и грудь. Поэтому прятаться не было смысла. И все же. «Ты не знаешь, где мое платье?» — поинтересовалась я. «Я отдал его в чистку», — ответил дракон. «Оно было все в крови. Но не волнуйся, эту проблему мы решим. После завтрака». На последнем слове он красноречиво посмотрел на поднос. На нем стояли две маленькие чашечки, к ним стаканы с водой, вазочка с фруктами и корзинка с мини-круассанами. Даже отсюда я ощущала аромат свежей выпечки. Поколебавшись, я все же выпустила одеяло и продефилировала к столику, как есть. Генерал, между прочим, мог бы и отвернуться. Нет, нагло разглядывал. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо поинтересовался он, отодвигая для меня стул. Осмотрел все равно на ноги. «Намного лучше». Я бросила взгляд на свое замотанное запястье. Даже рука не болит. «Ты потеряла много крови. Пришлось использовать восстанавливающее зелье». «Спасибо», — просто ответила я и села. Круассаны так и манили свежестью. Но когда я окинула взглядом под нос, то замерла. В маленьких чашечках был не кофе, как мне сначала подумалось, а шоколад. Шоколад, теплый, щекочущий нос знакомым запахом. «Как ты нашел?» — изумилась я. Айрекс хитро улыбнулся и устроился напротив. «Пришлось поискать», — проговорил он. «Как выяснилось, Этот редкий десерт подают на островах, и в Лонглии о нем почти никто не слышал. Даже удивительно, что ваша кухарка смогла раздобыть какао. Его золотые глаза смотрели невинно, но в глубине темных зрачков читался вопрос. «Не представляю, как». Я пожала плечами и посмотрела куда-то в сторону. Врать дракону было невыносимо. Айрекс смерил меня внимательным взглядом. «Элиза», — произнес он. Его голос звучал мягко, без приказных интонаций, и в то же время в нем слышалась звенящая сталь. Я вжала голову в плечи. «Что-то сейчас будет». И, боясь расплаты, быстренько отправила ложечку шоколада в рот. Как я по нему скучала. На минутку даже захотелось забыть обо всем, что происходит. «Нам нужно откровенно поговорить», — продолжил дракон, возвращая меня в реальность. «От этого зависит твоя жизнь. Я сделаю все, чтобы уберечь тебя и чтобы подобное не повторилось. Но мне понадобится твоя помощь». Он замолчал, наблюдая, какой эффект возымели его слова. Я почувствовала укол вины. И все же он прав. Больше скрывать было нельзя. Что, если в следующий раз он не успеет меня вытащить, а Лиам не обойдется одним лишь порезом на руке? Кто знает, какой кровавый ритуал он решит провести для своих неведомых целей. «Из-за клятвы я не все смогу рассказать», — начала я. «Но постараюсь». Айрекс вытянул руку и, найдя мою ладонь, накрыл своей. «Мне важно знать, что ты искренне хочешь рассказать», — проговорил он. «А произнесешь ли ты это вслух или передашь взглядом — уже мелочи». Я кивнула и повторила. «Постараюсь». Я приготовилась к первому вопросу, как будто вытянула билет на экзамене. Но Айрекс мое волнение тут же считал, как в открытой книге. «Но сначала доешь». Он миролюбиво улыбнулся и, убирая руку, тоже попробовал ложку шоколада. Я жутко нервничала, как будто действительно могла провалиться. Я ведь ничего такого не сделала. С чего мне бояться? И все же страх не хотел отпускать. И пока ела, я пыталась разобраться в его природе. Чего я боюсь на самом деле? Подняв глаза на дракона, поняла. Я боюсь потерять его. Боюсь, что, узнав, что я не Элизабет Вортекс, он просто меня бросит и отправится искать ее. Она его настоящая невеста, а не я. Никакие ритуалы Лиама этого не изменят. «Ты можешь мне доверять», — заметил Айрекс, видя мое напряжение. «Я знаю». Я глубоко вдохнула. Меня снова душило от вины. В конце концов, он имел право на настоящую невесту, а не подделку. Дракон поднялся из-за стола и, шагнув ко мне, протянул руку. «Пойдем-ка». Я вложила свою ладонь в его. Наши пальцы переплелись, и от этого прикосновения на душе стало чуточку теплее. Айрекс вывел меня на балкон. Усевшись на плетеный диванчик, он определил меня к себе на колени. Одной рукой обхватил за талию, а другую устроил на моем обнаженном колене. От этих прикосновений у меня из головы разом все вылетело. Я забыла, о чем мы вообще разговаривали. Я обвела его шею рукой и едва удержалась, чтобы самой не поцеловать. Он был такой классный, со своим потрясающим запахом и этим огнем в глазах. Как мне хотелось устроиться у него на груди и забыться, как вчера ночью. Но тут в голове прошмыгнула неприятная мысль. А что, если он держит меня на руках, потому что так ему легче определить, говорю ли я правду? Он и так чувствует мое напряжение. А если я начну врать? «Элиза». Голос дракона вернул меня в реальность. «Ты узнала своего похитителя?»